которую мне прочат в жены. С тех пор всех девочек в этом роду называли Аннами. И нынешняя Анна — праправнучка той самой великой княгини и супруги святого благоверного князя Михаила Тверского. У городской заставы на государевой почте они, как ближайшие слуги царя, получили двух прекрасных, хорошо вычищенных коней, на которых налегке мимо городских посадских построек отправились в крепость. Памятки у них были самой высокой пробы, и посланные другой дорогой гонцы предупредили вологодского воеводу Василия Яхонтова. Он ждал гостей своей свитой у распахнутых ворот Кремля, но в крепость не поехали. А отсюда они вместе отправились в резиденцию епископа Вологодского и Великопермского. Она располагалась в 2 верстах на северо-восток от посада в Спасо-Прилуцком монастыре. Величественная обитель, также опоясанная мощными крепостными стенами, как бы вырастала из живописных, ярко-зеленых пойменных лугов. Ее основал ровно 200 лет назад преподобный Дмитрий Прилуцкий, ученик и сподвижник святого Сергия Радонежского. В свое время в монастырь щедрые вклады делал Дмитрий Донской. Сюда приезжали на богомолье, не забывая о ценных подношениях Василий III и его сын, нынешний государь Иван IV. У центральной башни на вытоптанной огромной площадке их поджидала агрессивная толпа нищих, которые будто слетели со всей вселенной, а охрана не без труда отбилась от них плетками и даже зачехленными саблями. Спасо-Прилуцкий монастырь считался самым крупным и богатым на севере Москвы. Мрачный воевода Яхонтов, который, казалось, предвидел и свой невеселый конец, впоследствии он был убит за измену. И крах всех начинаний, связанный с возвеличением города, передал царевых послов с рук на руки и отправил с своей командой в освоясь. Неопалимов подумал, как же они отсюда будут выбираться сами сквозь толпу, разве только глухой ночью? Ближний боярин и чудовский монах подошли под благословение епископа Макария, приложились к руке архипастыря. И после общих слов о погоде, видах на урожай и поездке, Ареф и Неопалимов перешел к краткому изложению сути дела. Он сообщил, что в октябре царь предположительно сыграет свадьбу и собирается с молодой женой посетить памятные ему обители и храмы. Точный план не составлен, — добавил боярин, — но готовиться к приему государевой семьи и двора необходимо. Старый епископ выслушал информацию с величайшим вниманием и тут же пригласил царских вестников в трапезную, соединявшуюся со Спасским собором. По случаю Петрова поста за большим столом с длинными лавками по бокам после общей молитвы их угощали семгой, красной и черной икрой, постными щами, с рыбную кулебякую, щучьими головами, с чесноком и гречневой кашей, малосольными огурцами и сливами. Из напитков подавали кислое обезжиренное молоко. За церковной трапезой речей разводить не полагалось. Но, учитывая наличие знатных гостей, правила это не соблюдали. Неопалимов успел спросить, завершено ли строительство храма Успения Богоматери в Вологодском Кремле. И что имел в виду митрополит Кирилл, когда предупреждал епископа о некой опасности или возможности взлететь на воздух при некоторых обстоятельствах? Макарий отвечал неохотно и уклончиво, но обещал после завтрашней ранней литургии в Спасском соборе отправиться с гостями в означенный храм. Зашел и краткий разговор о местных святых и достопримечательностях, Неопалимов поведал. Царь наш батюшка, как ведомо, любит всякие чудотворения. Надеется молодую жену укрепить в плодородной стезе, себя подлечить и сил набраться во благо Отечеству. Чудотворцев у нас целый сон. Взять хотя бы Кирилла Белозерского, святого Ферапонта или Дмитрия Прилуцкого —